Билли Грэйм. Освобождение для тебя. Все мы знаем, как с наступлением 20-го столетия весь мир в корне изменился. Мода, язык, нравы, общественные отношения – все стало иным в последние годы. Но при всем так называемом прогрессе три основные трудности человечества не могли найти своего разрешения. Эти три жизненные проблемы мучили род человеческий в течение тысячелетней древней истории. Они мучат людей и сегодня. Эти три проблемы – грех, страдание и смерть. Грех не изменился. Люди старались переменить его название. Мы наклеили новый ярлык на бутылку с ядом. Мы пытались улучшить нашу старую испорченную природу, но грех сам по себе не изменился. Люди все еще остаются грешниками, и следствие греха – вся та же болезнь, разочарование, отчаяние, а за ними – пробуждение совести и муки ада. Также и страдание не изменилось. С тех пор, как Адам и Ева взирали с разбитым сердцем на бездыханное тело Авеля, которого убил Каин, началась эта мучительная скорбь, которая наполняет сердца людей и сегодня. Страдание является и теперь всеобщим опытом по всему миру. Смерть не изменилась. Люди пытались придать ей новый облик. Мы стараемся устраивать похороны как можно торжественнее. Но как бы мы ни называли смерть, и как бы красиво ее не наряжали, эта смерть все-таки остается действительной, суровой, жестокой. Она не изменилась. Эти три проблемы составляют на деле жизнь человека. Его прошлое полно греха. Его настоящее переполнено страданием, осознание – что смерть неизбежна, наполняет его будущее. В общем, жизнь человека выглядит весьма безнадежной, если он хоть раз призадумается над этими вопросами. Но я хотел бы, чтобы в твоем сердце засияла радуга надежды. Миллионы раз уже было показано на опыте, что Иисус Христос может разрешить эти три основные проблемы твоей жизни. Одно изречение Библии гласит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Это говорится в послании к евреям, 13 глава, 8 стих. Слово «вчера» означает прошлое, когда он был на этой земле. Слово «сегодня» значит «теперь», а слово «вовеки» смотрит в будущее, когда он вновь придет на эту землю, чтобы управлять и царствовать. Вчера, в прошлом, когда он был на земле, он искупил наши грехи. Это касается твоего прошлого. Сегодня, теперь, он ходатай на небесах, который молится обо всех, уповающих на него. Завтра, в будущем, он вернется как царь всех царствующих и как Господь всех господствующих. Многое может измениться, но Христос никогда не изменяется. Мы живем в период благодати. Бог обещал, что всякий, кто желает, может прийти и принять Его Сына. Грех твоего прошлого может быть изглажен через Господа Иисуса Христа. Как Спаситель, Он может разрешить твою проблему греха. Он может сегодня, как живой Господь, утолить всякую нужду, понести всякое бремя, разрешить всякую трудность. Как грядущий Царь Всевышний, Он может даровать тебе надежду. О, дай же себя освободить от вины прошлого. Дай себя освободить от опасностей настоящего. Дай освободить себя от страха перед будущим. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Говорится в послании к римлянам, 10 глава, 13 стих. Посему Он, Христос, и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Послание к евреям, 7 глава, 25 стих.